Это мы таки с радостью. Джубили Шинлик вашим услугам. А эта красавица у нас, особенно в глазах нашего электровеника. Скорости, с которой Ли представила всех разумных в комнате, могли позавидовать многие гонщики. Но вот запомнила ли имя Наташа, сказать было сложно, ибо у всех присутствующих быстро появились прозвища. Может, ей так было проще запоминать людей, черт его знает, но с Ли она спелась моментом, да и меня больше заинтересовало другое. Она на удивление долго не касалась самой ей интересной темы, а именно того, как же мы, блин, привели рыжую в порядок, а когда коснулась, то столкнулась с гробовым молчанием. А это мы бы очень хотели оставить в тайне, мисс Старк, нарушил я тишину. Да, доверие доверием, но что о меде, что о специфике сил Анны или моих, мы рассказывать как-то не торопились. Понимаю, протянула Старк, тогда не будем об этом, хоть и не скрою свой интерес. И вот после этого я вновь мог лицезреть то, что она умеет очень хорошо импровизировать и изворачиваться. Ведь не прошло и получаса, а там уже все присутствующие были приглашены, вначале на утренний рейс в Нью-Йорк, но теперь уже на ее личном самолете с ней лично на борту, а после и на празднование ее скорого дня рождения, у нее дома в Лос-Анджелесе. Почему я не удивлен? И ведь как красиво все подвела, что наш самолет переносить проблемно, а нам в любом случае стоит скорее улететь обратно, и как же не пригласить в гости тех, кто ей жизнь спас. Вот-вот, и ведь не придерешься. После этого, можно сказать, что вечер и закончился, ну почти, ведь после того, как Таша нас покинула, мне был задан один вопрос и задала его Петра, что несмотря на ноющий зад, в этот вечер все же нашла в себе силы, чтобы пообщаться со своим кумиром, а это потребовало от нее превозмогать. Хе, так вот вопрос, милый, что не так со Старк, ну, не мне рассуждать о чужих тараканах, начал я, но меня перебили, я о ее здоровье, милый, я улыбнулся, заметила, и не только я, в подтверждение были кивки почти всех присутствующих девушек, глазастые, впрочем, рисунок вен уже вплотную добрался до шеи и не планировал останавливаться, что это за вены, ты же знаешь, да, знаю, спокойно кивнул я и продолжил, она умирает, ее медленно убивает ее же реактор в груди, повисла тишина. Я ожидал, что меня сейчас начнут уговаривать ту спасти, однако для начала у меня уточнили, в чем конкретно проблема, и узнав ответ, сильно так призадумались, а после прозвучал вопрос уже от Анны. Я правильно поняла, что в целом нужно лишь извлечь осколки у сердца. Правильно, а они глубоко, я продемонстрировал иллюзию, при просмотре которой Анна, закусив нижнюю губу, внимательно ее рассматривала, а после, попросив комочек с силой, она села рядом с рыжей и положила той руки на грудь. Посидев так с пяток минут, она выдала вердикт. «Наверное, смогу извлечь», при этом Ли и Петра громко выдохнули. «Но мне нужно хотя бы попрактиковать на чем-то похожем. Генри, поможешь?» Моя улыбка стала в разы шире. «Разумеется, я решил промолчать о том, что планировал подарить Старк на день рождения парочку зелий, что смогут сильно отсрочить ее безвременный конец, а то мало ли, спугну, столь интересное начинание. А что с нее или как много за это можно попросить?» Вновь последовал вопрос от Анны. «Да, из нее точно выйдет хороший целитель. Хи-хи-хи. Матери, кажется, тоже понравилось увиденное. Это был длинный день, но как и положено наступила ночь, и я, довольный этим фактом, пошел в сторону спальни, не забыв прихватить с собой пискнувшую Петру и задумавшуюся Анну, ибо две грелки под боком – это лучше, чем одна. Рыжая сегодня накосячила, так что ее мнение на этот счет меня не интересовало, да и не сильно-то она и сопротивлялась. Утро началось с неожиданных новостей. Задержанная вчера Алена Ванка, напавшая на Ташу Старк во время гонок Формулы-1, погибла при попытке бегства из французской тюрьмы. Надо ли говорить, что я этой новости не поверил от слова совсем, но там якобы были неопровержимые доказательства, вплоть до ошметков тела в камере. Ну, может и правда так, но мне ли не знать, как подменять тела, да и был еще один момент, Ворона все еще не вернулась, а это значит, что она все еще выполняет данное ей поручение. Блин, а я ведь так и не озаботился способом связи с пернатой. Мда, косяк, надо будет ей телефон что ли дать или подробнее поинтересоваться о чарах связи. А пока мне пришлось просто запустить поисковый ритуал, дабы хотя бы понять, где она сейчас находится. И я был удивлен тому, что она была уже где-то над океаном. Кто-то явно подсуетился, чтобы вывести эту Ванка, причем, вероятно, в Америку, Это если судить по вектору относительно нашего текущего положения. И почему я не удивлен? И кто там у нас такой быстрый? Ответ меня удивил и озадачил. Глава 33. Перелет из Европы в Америку оказался не менее интересным, чем и полет сюда. Но причины того были иные, и это было не только из-за очередного самолета, хотя тот тоже смог многим удивить. И нет, тут не было того же бара или шеста, тут даже спальни не было, да и по размеру он был значительно меньше, но этот самолетик был интересен тем, что на нем тот же перелет занимал в разы меньше времени, и на то было несколько причин. В частности, он сокращал путь за счет взлета на такую высоту, что если не пристегнуться к креслам и комфортабельным диванчикам, то возникал риск получения травм в силу того, что часть полета проходила в условиях близких к невесомости. Ускорение перелета получалось и за счет высоты, и за счет новейших турбин, которые потребовали и переработку корпуса, и улучшение материала фонова, а также решение проблем с комфортом пассажиров и многое-многое другое. Но факт есть факт. Для нас перелет был вполне комфортабельным, и мы собирались прибыть в Нью-Йорк в 2-3 раза быстрее, чем летели из него. Поясняю, в 3 раза быстрее, чем самый лучший гражданский самолет предыдущего поколения. На таком мы сюда летели, и это почти при том же расходе топлива. Это заставило меня в очередной раз оценить успехи инженерного гения той же Старк, что точно приложила к этому руку. Раньше она занималась ускорением полета ракет, а вот теперь самолетов. Правда, пока эту модель смогут себе позволить только богатые частники, а то ценник вышел приличный, но более быстрые варианты самолетов для гражданских авиалиний уже презентованы. Авиастроение у Stark Industries обещает быть очень прибыльной областью дохода. Впрочем, а зачем удивляется прорывом на этом поприще у них, когда сама Stark может похвастаться еще большими скоростями передвижения, но уже у своих костюмов, сверхзвуковыми скоростями, между прочим. И это я еще молчу о том, что будучи внутри костюма, она не испытывает проблем с теми же перегрузками при наборе скорости или ее быстром гашении, да и про кульбиты в воздухе не стоит забывать. Многие из зверинца не поняли, в чем соль, но одна рыжая постаралась донести это в красках, а после вместе с самой Старк была потеряна для мира и окружающих. Причем настолько, что рыжая, кажется, даже забыла о все еще больной заднице. Я так-то обеспечил, что она заживать будет минимум неделю, да и сама Таша держалась на удивление бодро, в ее-то состоянии. Вот что близость кумира и интересная тема делает. Точнее, темы, они там вообще быстро менялись. Вначале были самолеты, потом программное обеспечение, а затем они и разобранное у меня в гараже кресло начали обсуждать. Ташу, кажется, очень интересовал факт того, как рыжая в него не то что залезла, а сделала это что-то там, не повредив и что-то обойдя. Буду считать, что два гения нашли друг друга. И мне так-то тоже компания попалась хорошая. Разумеется, я говорю о Пите, что с самого начала пребывал не в лучшем расположении духа, и толпа галдящих школьников ему настроение точно не подняла, а вот моя и моя же, но в роли Смита, очень даже, как и отсутствие тут одного рыжего прохвоста. Тот работал, причем, большой вопрос был в том, работал он сейчас больше в рамках своей легенды или по долгу настоящей службы, или он и там все успевает. Удивительно, но девушки нам не мешали, а быстро нашли чем себя занять. Они просто и без затей устроили турнир в покер, и в процессе немного поиздевались над целой железной леди, что таки заметила отсутствие в их рядах нярлы, а затем и то, что карты и фишки, игнорируя законы физики, отказываются летать в условиях низкой гравитации по всему самолету. Ее лицо при синхронном произношении – это магия. Из уст чертовок, надо было видеть, и ведь не соврали. Но почему-то Таше было проще поверить в сверхспособности молодых мутанток, чем в то, что одна мелкая скалящаяся блондинка таки волшебница. Ну, главное, что им было не скучно, а то я весь полет общался в основном с Питером. У меня ведь так-то не очень много знакомых из представителей мужской части населения, с которыми можно просто посидеть и поговорить. А что, с тем же Картером я общаюсь в основном по делу. Старик тоже в последнее время редко вылезает из своей обители, с Логаном в принципе аналогична ситуация, хотя нам бы и стоило вновь сходить выпить. Так что да, я был доволен подвернувшейся возможности, хоть поначалу и пришлось выслушать немалый пассаж на тему того, как много нервов он вчера убил из-за этой Иванка, а сколько еще убьет. И это я сейчас не только о том, что его чуть не прибило плетью. Просто теперь из-за самого произошедшего у него добавилось геморроя, ибо он генеральный директор, а из-за этого нападения компанию вновь ждут те еще проблемы, ведь акции уже падают и это только первые ласточки, как и выступление одной примечательной сенаторши, известной мне по недавним слушаниям. Вот теперь уже можно не сомневаться в том, что мои многоголовые друзья тоже решили приложить руку и извлечь свою пользу. И ведь, казалось бы, с чего акциям компании падать? С самой-то корпорацией же ничего не произошло. К тому же «Железная леди» напрямую не приносит прибыли. Старк скорее наоборот, умудряется не слабо тратиться. Но тут ключевые слова – это прямая прибыль. А вот опосредованно, даже только один авторитет Таши на мировой арене – это не слабый приток клиентуры и средств к дочерним предприятиям, а о новинках, что разработаны основываясь на ее новых технологиях, и говорить нечего. И вот этот самый авторитет пошатнулся, а это сулит потерю доверия у клиентов и снижение продаж продукции. И ладно бы это только игрушек и майк с логотипом «Железной леди» коснулось, но нет же, а кому с этим разбираться как не Питу, в чьей квалификации до сих пор тоже открыто сомневаются. Мда, у него явно наболело, так что я узнал много интересного о том, как Stark Industries зависит от «Железной леди», а Пит отвел душу и немного расслабился в моей компании. Да, этот полет мне понравился, а вот после я имел удовольствие насладиться незапланированным этапом наказания Петры, в чем-то даже показательным, ибо может ее настоящую личность до сих пор и не раскрыли на телевидении, но это же не относится к ее ближайшим знакомым, о ком я, разумеется, о Гвен Стейси, но о ней после, ибо еще я говорю и о моей сестре Сабрине. И если родня Петра явно не догадалась о личности рыжей в маске, транслируемой сейчас на многих каналах во всей красе, и им хватило простого звонка узнать о том, все ли в порядке, то моей сестре такого звонка было совершенно недостаточно. Я вообще в последнее время начал все больше убеждаться в том, что у моей биологической сестры пунктик на почве семьи явно не меньше, чем у меня самого, ибо стоило появиться браслетом на руках, и что Петра, что Анна автоматически попали у нее в список ближайших родственников. Вот что у местных за пунктик на эти браслеты, им что правда мало целого ритуала, заверенного целым высшим. Мда, и я еще молчу про Неру, ибо когда Сабрина узнала, что мы летим без нее, так как у нас просто еще не готовы все документы на ребенка, то сестра очень хотела, чтобы та погостила в эти дни у нее с Эммой, но так как те дома появляются дай мать к вечеру, эта идея не суждено было сбыться, что не помешало Сабрине чутко подкорректировать свой график и проведать Неру с Аморой в наше отсутствие, ибо последнее у нее вызывало смешанные чувства. Сабрина, наверное, была единственной, кого Амора так и не смогла к себе расположить. Вот та же Эмма знакомством с когда-то безголовой асгардийкой осталась вполне довольна, ибо она беззастенчиво пыталась залезть к той в голову, а Амора этому с улыбкой на губах спокойно сопротивлялась. Асы так-то могут похвастаться хорошей ментальной защитой в принципе. И да, безмолвный вид двух красавиц-блондинок с застывшими улыбками на лицах, честно говоря, внушал, и я совершенно не хочу знать, почему они обе этим знакомством остались довольны. КХМ. Так вот, после новостей из Монако, сестра умудрилась взять отгул и встретить нас на пороге дома. И знаете, Сабрине явно было не менее неприятно смотреть на видео, где Петре отрезают руку, чем мне самому. Ведь одно дело слышать, что наша девушка-паук где-то там сражается с преступниками, а совсем другое видеть, как той отрубают руку в прямом эфире. Так-то очень приятно, когда за тебя искренне беспокоятся, и очень неприятно оправдываться за причины этого беспокойства. Так что вновь рыжей пришлось нелегко, будет знать, как подставляться. После разговор плавно перетек на сидящего на руках сестры ребенка, ибо будь ты хоть дважды аватаром самой смерти, но с точки зрения моей сестры, коль та ребенок, то ей нужно учиться и ходить в школу, а то она безвылазно дома сидит, и это нехорошо. Вон даже наша демонесса в школе учится. Так чем не рахуже? Ну, демонесса так-то только колдовать хорошо умела, а вот считать, к примеру, нет, но это в текущей ситуации было маловажно, как и то, что Нера, если захочет, то получит любые знания от своей основной сущности, в чью безграмотность я лично не верю. Но тут вставал вопрос с социализацией, коль Нера нас покидать явно не собирается, а школа это так-то хороший для этого вариант, вызывающий у меня немалые опасения на этот счет. Одно хорошо, я могу над этой проблемой думать еще несколько месяцев, ибо учебный год уже почти закончился и впереди лето, но думать лучше начинать уже сейчас. Самому ребенку было на это, мягко говоря, наплевать, до тех пор, пока она живет с братиком, из-за чего, мой уже не раз проверенный вариант, просто спихнуть в школу Шарлин, был отвергнут сразу и в категоричной форме. А жаль, там бы она слабо выделялась своими глазами и поведением, там к такому привыкли. Но не вариант, ибо категоричная форма возмущения ребенка может для окружающих и выглядела как недовольное топанье ножкой, но вот меня лично пробрало ощущение приближения самой смерти, КХМ. Так что пришлось пораскинуть мозгами и позвать в гости ту, что могла нам в этом деле помочь. Да и давненько я не общался со своим психотерапевтом. Китрин знакомство со мной явно закалило, ибо она вот совсем не удивилась появлению в доме странного ребенка. И как и раньше, я от нее смог получить хорошую по этому поводу консультацию. Еще проще это восприняла ее мелкая сестра Лиза, что по новым документам НИРы, является ее ровесницей. Ну, как показало дальнейшее, у детей оказалось много общих интересов. Одна любила саму жизнь, а второй нравились монстрики. А еще, привет, я Лиза, а ты сестренка дяди Рихтера, и тебе привет, молодая смертная. Да, я Нира Рихтер, а это творение братика? Спросила темноволосая девочка свою новую знакомую, внимательно рассматривая замершую игрушку, прижимаемую той к груди. На лице Ниры была жуткая улыбка, улыбка, доставшаяся ей от братика, так что Лизу это ничуть не смущало, ведь дядя Генрих и тетя Нярла классные. Да, ее зовут Няшка, правда, она милая, сказала Лиза и гордо продемонстрировала своего лучшего друга. Няшка оценила ситуацию, ментальный посыл своей хозяйки, а также окружение своим расширенным восприятием мира и пришла к выводу, что сейчас ей пока незачем притворяться плюшевой игрушкой. Так что лопоухие ушки зашевелились, а жгутики перестали изображать полоски вдоль розового тельца, ярко-зеленые же глаза внимательно осмотрели ту, кому демонстрировали химеру. Угрозы для хозяйки в той обнаружено не было. Вновь произошла оценка ситуации, и Няшка, ведомая посылом своей хозяйки, распушила свой мех, раскинула в стороны лапки и с полной самоотдачей начала мурлыкать, призывая себя погладить и обнять. «И правда», — сказала Нира, беря ластящуюся Няшку на руки. «Братик умеет делать забавных существ. А еще я поинтересовался, как поживает мой рождественский подарок, что вроде понравился и Нире. Подарок явно поживал хорошо и вполне освоился в новых условиях обитания. С пропитанием у него проблем не было, ибо оно всеядно настолько, что в теории может питаться лишь травой, но тогда о синтезации ядов внутри организма можно забыть. Соседям на глаза оно тоже не попадается, кроме как в образе игрушки, а еще оно показало себя с лучшей стороны, когда, слившись с окружением, ведомое приказом Лизы и своей, вообще-то, основной функцией, вырубило грабителей магазина, которым не повезло захотеть тот ограбить как раз тогда, когда Китрин и Лиза делали в нем покупки. Те это даже пережили, ибо Лиза добрая девочка, а прямой угрозы ее жизни не было, так что мое творение втянуло мех, слилось с фоном и ужалило тех паралитиком, а после вернулась к Лизе и вновь стала изображать меховой мячик. К моменту, как я узнал подробности, дети уже вовсю носились за мелким розовым, пушистым, а еще то мяукающим, то свистящим, то тявкающим мячом по дому. Да, хорошая вышла химера-телохранитель. Когда Нира пойдет в ту же школу, что и Лиза, может, ей тоже стоит выделить в сопровождение нечто подобное, а то мало ли. Но вернемся к проблемам текущим. Ведь уже на следующий после прилета день мне стало понятно, что возникло несколько насущных проблем с нетривиальным решением. И это я сейчас не о том, что в школе странное внимание Гвен к Петре не заметил бы только слепой. Вот и сама Петра это заметила, и ее явно ждал впереди нелегкий разговор с подругой. Девушки-пауки. Гвен Стейси могла похвастаться не только участием в перспективной музыкальной группе, хорошими успехами в школе и прекрасными перспективами в предстоящем поступлении в один из лучших университетов мира, но и хорошими дедуктивными навыками, достававшиеся ей от матери. Та, может, и не была образцовым родителем, но и звание капитана в полиции Нью-Йорка получила не за красивые глаза, да и в том же повышении ей мешал скорее характер и полное отсутствие желания играть в политику, ибо на больших должностях без этого было никуда. Так зачем удивляться тому, что когда Гвен увидела нашумевшие кадры из Монако, то она почти сразу поняла, кто была та рыжая в маске. Вот только само видео она посмотрела почти через целые сутки после событий. Ведь чем-чем, а свободным временем молодая Стейси похвастаться не могла, если бы не возросшая выносливость, позволяющая спать лишь 4 часа в день, то любой другой на ее месте давно бы уже попал в больницу с истощением, как нервным, так и физическим, ибо совмещать учебу, музыкальную группу, а также ее маленькое ночное хобби было совсем непросто. Но она совершенно не собиралась пренебрегать чем-то из этого списка. К моменту просмотра в интернете и на телеканалах уже вовсю шло всестороннее обсуждение события и его участников, которые пока воздерживались от каких-либо заявлений. Девушка почти на автомате схватила телефон. Но вот дозвониться, что до Петры, что до Рихтера у Гвен не получилось, а телефонов остальных с ними летевших, она попросту не знала, хоть Петра и показывала фотографии своих подруг-мутантов. Мутанты. А ведь на видео и сама Петра продемонстрировала невероятные способности, силу, ловкость, изворотливость, хоть и на краткий миг, но зато какой. Прямо как у нее самой. И вот тут-то и заработала вовсю дедукция Гвен. Ведь ее наставница в эти дни тоже вновь пропала, снова сославшись на личные дела. Безумная догадка помогла отвлечься от переживаний, а после бессонной ночи сопоставления фактов, временных рамок, десятков просмотренных видео с женщиной-пауком, в том числе чуть ли не годичной давности, а также осмысления притянутых за уши выводов, это, сперва вполне безумная догадка, успела превратиться в полноценную уверенность, вызывающую смешанные чувства. Вот только эта уверенность ударилась об железобетонную реальность, и сделала это буквально на следующее утро, ибо школу никто не отменял. И реальность была такова, что Петра и Рихтер спокойно пришли на занятия. Хоть последний при этом и успел вежливо послать группу журналисток у дверей учебного заведения. Сказать, что Гвен была в шоке, это ничего не сказать. Они пришли, и Петра была жива, цела и здорова. «Мне точно надо выспаться», — пробубнила Гвен и пошла узнавать, как дела у ее друзей. Оказалось, что дозвониться она не смогла, так как они в это время как раз летели обратно в Нью-Йорк, на самолете вместе с самой Ташей Старк. От этого факта, увлекающаяся в равной степени как генетикой, так и инженерным делом, Петра была на седьмом небе от счастья, чем с радостью делилась с Гвен и Триши. Казалось бы, что можно выдохнуть и успокоиться, а то напридумывала себе не пойми чего, боясь за жизнь подруги. Вот только хотела того Гвен или нет, но она целую бессонную ночь провела за тем, что убеждалась в своей безумной теории, и это не прошло даром. Взгляд то и дело блуждал по Петре, подмечая мешковатость одежды, под которой так хорошо прятать костюм, подтянутую фигурку с приятным рельефом мышц, а также следы травм, все то, что и сама Гвен теперь скрывала под такой же. К тому же рыжей явно было сложно садиться, гримасу боли на ее богатом на эмоции лице было сложно не заметить, да и темы самого произошедшего на трассе она старательно избегала. Вот только где это видано, чтобы руку вернули за день. Но рыжую с видео спасла не кто-то, а тоже невеста Генриха. Стала бы та вмешиваться? Нет, не так. Стала бы та столь сильно переживать за незнакомку, а это буквально чувствовалось при просмотре? Нет, это точно была кто-то из их компании. А много там рыжих, и ведь у паучихи был тот синий гелий, если вспомнить о направлении компании Рихтера. Но это вновь относилось к притянутым за уши фактам, зато так хорошо ложившимся в общую картину. И рост у Петры такой же. Голос не показатель, тот синтетический, а значит, под маской может быть как подросток, так и старуха. Но и спрашивать напрямую Гвен не решалась, и возможно, она бы долго ходила вокруг да около, но инициативу проявила сама Петра. Паркер прекрасно понимала, что подставилась, да и других подставила. Возможно, уже завтра общественности станет известно, что это она пыталась первой спасти Старк. Также она понимала и то, что когда это случится, то возможно ее и с личностью женщины-паука смогут связать, но это были уже домыслы. А вот вопросы о столь быстром излечении точно возникнут, а это уже подставляет и Генри, что уже совсем другой разговор. Но что с этим делать, Петра не знала, ведь сейчас от нее почти ничего и не зависело. Но тут появилась Гвен, и по ее поведению Петра почти сразу поняла, та уже догадалась, и тут вопрос стоял лишь в том, а как много она смогла понять. Пораскинув мозгами, Паркер поняла, что вывод напрашивался неутешительный. Именно Гвен могла понять почти все, уж о паучихе точно, да и о выздоровлении у нее мысли точно были, взгляды на Генри о том явно намекали. К тому же, если она догадалась и о паучихе, то все становилось на порядок сложнее, ведь в ее натаскивании Петра руководствовалась принципами, что сложности закаляют, да и порка имела место быть. При этой мысли сознание вновь соскочило на горящий огнем зад. В этот раз было в разы хуже, чем в предыдущий, но и накосячила она больше, отчего было как-то не легче. И папа болела, и Гвен зыркала, и с этим надо было что-то делать. Остаться без посторонних взглядов, а главное ушей, было не то чтобы сложно, а вот придумать, как начать разговор, было в разы сложнее. «Думаешь, я не заметила, что ты что-то у меня хочешь спросить?» Гвен немного опешила, но почти машинально кивнула. «Ну так спрашивай, это же ты была на видео с Монако», все же выдала Гвен через почти минуту тишины. Вот только Петра не торопилась отвечать прямо. «Скажи мне, Гвен, если бы это и правда было так, то это бы значило, что меньше чем за день я встала на ноги, ну и...» Петра сжала левую руку, где блеснул ее обручальный браслет. Гвен просматривала видео не один десяток раз, и там отчетливо были видны отблески во время полета отрубленной руки. Теперь она была почти уверена в своих выводах. Петра продолжала. «Как думаешь, кем меня после этого назовут? Героем, или скорее мутантом?» Она не ждала ответа, ведь она его знала. «Судя по обсуждениям в интернете по поводу Анны, которую ты наверняка узнала, мнения разделись где-то в пропорции 7 к 3. Про отношение к мутантам я сейчас говорить не буду, но это сейчас и не важно. Лучше скажи, как ты думаешь, как много любопытных захочет узнать то, каким образом мне помогли излечиться?» «Многие», — почти на автомате спросила Гвен. «Разумеется, а заполучить в свои руки такое еще больше, но вот ответа мы дать не сможем, по крайней мере пока. Вот только думаешь, что это кого-нибудь устроит?» Гвен понимала, что не устроит, поэтому также машинально покачала головой. И вот тут-то Петра и спросила: «А теперь скажи мне, Гвен, ты точно хочешь знать ответ на свой вопрос? Ты понимаешь, насколько опасен ответ?» Вновь этот тон. Напротив Гвен сейчас стояла не ее подруга, а учительница, что порой буквально вбивала в нее простые истины. А это значило, что даже если она ответит на первый вопрос, то второй лучше не задавать. Да и зачем, если ответ она уже узнала? И над этим стоило очень хорошо подумать. Петра внимательно всмотрелась в лицо подруги и поняла, что та будет молчать, а потому задала следующий вопрос. «Ты хотела узнать что-то еще?» Но больше вопросов не последовало. Так она все же не догадалась о паучихе. «Рихтер, для начала передо мной встал вопрос, выплывающий из знания о том, кто же оказался тот умник, что устроил неудачный побег Ванка. Причем, ответ я знал еще до того, как Ворона прилетела ночью на доклад. Еще бы мне этого не понять, когда ритуал поиска выдал мне конкретное и крайне примечательное место, так оно еще и оказалось чуть ли не по соседству, Хаммер Индастрис. Это было неожиданно. Я даже не поленился запустить ритуал повторно, но он мне выдал тот же результат, где Ворона была внутри одного из цехов компании Джастина. Последующий ночной доклад пернатый подтвердил очевидное. Хаммер умудрился заполучить Ванка к себе в работники, ну, пусть будет работники, с целью подгадить Таше, разморозить свой контракт с правительством и прописаться в Пентагоне на следующее десятилетие. Собственно, сделать все то, что не стала делать сама Таша, а предпочла благоразумно придержать свои разработки, а то уж больно много дел с их помощью можно наворотить. Как можно догадаться, Джастин такими моральными ориентирами похвастаться не мог и, увидев возможность, не пожалел связей, денег и сил, дабы заполучить пока единственную, помимо самой Старк, создательницу небольшого реактора холодного термоядерного синтеза. Ну и попросил у той сделать ему костюмы Железной Леди. Мда, по мере доклада Вороны мое мнение о Хаммере пару раз менялось и не в лучшую сторону, хотя вначале я его даже мысленно похвалил за прозорливость. А что, весь мир свято верит, что Ванка мертва, сама же она находится в его компании и вполне готова сотрудничать и предоставить ему запрошенное, ну, по крайней мере с виду. Но, да было но и даже не одно, на основе которых я и пришел к выводу, что Джастин, если не идиот, то дурак, хоть и явно умеющий воспользоваться подвернувшимися возможностями. И я это говорю, основываясь на фактах, а не на том, что он мне просто не нравится. Нет, ну серьезно, как он еще свою корпорацию по миру не пустил? Хотя ответ на этот вопрос я вскоре тоже узнал, и это осложнило дело. Для начала в этом самом сборочном цехе, где теперь прописалась русская, у Хаммера имелись прототипы костюмов Железной Леди. Ну, то что он, как и большинство стран, пытается создать аналог костюма, было понятно еще с тех самых слушаний в Сенате и показанных там Ташей видеоматериалов. Но блин, зачем делать чуть ли не серийное производство неработающих прототипов брони, так еще и без нормального источника питания? Я понимаю один, ну два, может три прототипа, но десятки, стоимость каждого из которых измеряется в сотню миллионов долларов. Серьезно? Как оказалось, да, и на то даже были логичные причины, но о них я узнал чуть позже. Стоит отметить, что за прошедшие с момента происшествия дни, я уже остыл, успокоился и не так сильно хотел убить Ванка, который так-то просто не повезло при осуществлении своей попытки убийства и мести наткнуться на моих жен. Однако, я же существо так-то недоброе, с чем мой зверинец не согласится, так еще и злопамятное, уж перед собой можно быть честным в этом вопросе, так что желание не то чтобы совсем исчезло, уж больно сильно меня покоробило увиденное. Вот только не стоит забывать, что я тоже понимаю, насколько полезным может быть подобный реактор, и я, как и Джастин, не отказался бы его заполучить. А еще, в свете возникновения в ситуации Хаммера, у меня возник дополнительный вопрос, а можно ли этим как-то воспользоваться в моей будущей авантюре по заполучению одной кошечеглазой в список своих официальных жен? Так-то у меня уже была очень хорошая идея на этот счет, но повышение шансов ее успеха — это же тоже хорошо, да и с самой Тришей стоит обсудить мою идею, вдруг она не настолько хороша, как мне кажется, хоть и придется по вкусу самой девушке, особенно, если учитывать ее тараканов. Хе, первой логичной мыслью было, что если Джастина банально посадит, ибо вывоз из Европы террористки, да еще и помощь той в победе, как и дальнейшее с ней сотрудничество, это точно уголовно наказуемое преступление, а норме Осборн взять преступник скорее всего не нужен. И наверняка это влияние одной рыжей идеалистки, но сама мысль мне показалась хорошей. А то если общественности не догадается, почему у Джастина случился сердечный приступ, то уж мой молодой зверинец поймет и не одобрит, так я еще и соврать по этому поводу не смогу, а тут такая удобная альтернатива. Реактор же, ну, там такой кипиш будет, что забрать до, во время или после него работающий образец — дело не хитрое. Главное, чтобы этот образец уже был, а то предыдущий Старк раздавило. Совсем хорошая идея показалась, если эту информацию отдать Щиту или Гидре в рамках нашего сотрудничества. Так что я уже на утро потопал к Картеру, ибо все мои запланированные взаимодействия с этими организациями идут через него. И вот тут меня и ждала очередная порция информации по данному вопросу. Видите ли, а Хаммер то не идиот и даже не дурак, он скорее предприимчивая пешка. Да, именно пешка. Крайне удобная, полезная и предприимчивая. Но тут, пожалуй, стоит пояснить подробнее. Для начала стоит задать вопрос, а как Джастин вообще провернул это? Многие, наверное, скажут, что в этом мире деньги могут все. Ну, в целом это так, но не совсем, тут еще играют роль связи, и если бы было достаточно одних денег, то тут по улицам давно бы бегали стройные шеренги суперсолдат, а над ними летали полчища женщин в костюмах Железной Леди. Однако, что-то я такого не заметил. Но вернемся к самому вопросу. Когда Stark Industries ушли с рынка вооружения, то освободившуюся нишу занял Хаммер. И вот тут есть один момент. Хаммер не только прибрал к рукам поставки для армии США, но и перехватил других клиентов, тех, кого обычно не афишируют, но в то же время и тех, кто большего всего платит за оружие, всякие 10 колец, сторожевые псы, частные армии в странах третьего мира и многие-многие другие. Да, компания Таши, оказывается, тоже до недавнего времени не очень-то и чиста на руку была, то-то там почти все руководство сменилось. И как можно догадаться, Джастин все эти контракты не за красивые глаза и шикарный костюм получил, а благодаря друзьям, партнерам и покровителям. Думаю, уже очевидно, о ком я. Да, я говорю и о Гидре в том числе, ибо список там большой и только ими не ограничивается. Сам Джастин в Гидре не состоит, но сам того не понимая, он с ними сотрудничает и работает на их интересы. Ведь им полезно подогревать мировые конфликты и понемногу погружать мир в хаос, чтобы потом прийти как спасители в лице Щита, вооруженные лучшим оружием, лучшими технологиями, ну и армии со сверхспособностями, КХМ. Так вот, чтобы вытащить Ванка, Джастин обратился к своим друзьям, а те ему с удовольствием и в кратчайшие сроки помогли. Впоследствии я узнал, что даже те самые прототипы планировали просто улучшить, когда в руки к правительству попадет костюм Старк, ведь кому они его передадут для изучения и модернизации? Правильно, Хаммеру, но тут им всем Таша свинью подложила. Пришлось даже заморозить контракт, пока не выйдет все это провернуть, ведь статус подрядчика с Хаммера это не убирало, а это важно. Мда, вот что значит змей. Даже та сенаторша отметилась, она одна из многих ниточек Хаммера к Гидре, Да что там, он с ней в гольф вместе играет. Они почти лучшие друзья. О том, что у той в друзьях еще и один лысый клерк из щита ходит, думаю, вспоминать не надо. У них тут вообще все схвачено. Так что змеи в курсе. А если передать информацию щиту, то первые вскоре узнают, откуда она. А идея-то была очень даже хорошая. Значит, если не выгорит моя задумка, то придется бедному Джастину сыграть в ящик, а мне пережить недовольство зверинца. Хм, с реактором же все проще, его точно будет надо добыть, а то мимо проходящая Даниэла, когда услышала о нем, выдала в ментальное поле местного Роя столько эмоций, что их проще всего описать лишь одним словом «хочу». Да и лицо у нее об этом желании прямо кричало, так что мы с Картером переглянулись, посмотрели на вылезших из всех щелей насекомых и синхронно выдали лишь одно слово «будет». В ответ был довольный писк от нашей инженерши, что почти в припрыжку побежала делиться новостью со Скорпией. «Ну и как ты планируешь это провернуть?» Повернулся я вновь к Картеру, ибо теперь это была точно не только моя проблема. «Надо думать», — сказал он и почесал затылок. «И отдавать такие технологии Гидре тоже вариант так себе», — протянул он и продолжил. «Да и нам при этом нельзя светиться. Вот вам и задача с нетривиальным решением». И это была лишь первая из них. До дня рождения Таши оставалось 2 недели, и за это время Анна очень хотела отработать методику лечения ее проблемы. А как это сделать? Разумеется, использую подопытный материал, да в идеале так, чтобы максимально приблизить операцию к реальности. Ведь Таша не наша рыжая, так у нее еще и организм находится в не самом хорошем состоянии. И вот тут-то я и раскрыл великую тайну того, что же у меня там в инкубаторах в подвале плавает, причем, и Петре в том числе. Надо же ей было показать ее будущее тело, если, или точнее когда, она вновь захочет попробовать помереть. Демонстрацией я остался доволен. «Милый, это один из твоих новых монстров?» – спросила Петра, рассматривая тело, что лежало на столе перед ней, и Анна мерно дышала. На большее оно не было способно. «Паук, какой-то он странный и рыжий. На нем будет практиковаться Анна?» Я улыбнулся. «Нет, Анна будет практиковаться на том теле, что в соседнем резервуаре. Я считаю, что будет лучше использовать тех клонов, что все же ближе к человеку», выдал я и начал ждать ответной реакции, что не заставило себя долго ждать. «Клонов? Стоп, это клон, а че?» Я в этот момент специально на нее пальцем указал. «А, но это же Пау». И тут до нее дошло. «Стоп, ты же сам говорил, что я все еще мутирую». Она схватилась за голову. «Я что, стану пауком?» Ох уж этот взгляд очумевших глаз цвета лазури, в отблесках лазурных фасеточных глаз ее клона. Я запомнил его в мельчайших подробностях, чтобы после пополнить свою коллекцию фотографий. Но рыжая не была бы собой, если бы затем не подумала и о других. «Стоп, это что же? Анна тоже станет пауком. И Гвен тоже. Вот теперь уже и Анна опешила. Нет, у Анны устойчивое состояние, а вот Гвен от тебя мало чем отличается в плане мутаций». Начал я пояснять, а то поиздевался и хватит, жизни других у Петры все же в приоритете. Так что я ее обрадовал тем, что процесс медленный, как его остановить я уже знаю, а вот на каком этапе вопрос и правда интересный, над которым надо еще думать и потом узнавать, устроит ли ее только сохранение внешности человека, а то частичная перестройка внутренних органов выглядит вполне перспективно, да и подкожный хитиновый каркас вещь обычно полезная, как и ядовитая слюна, кхм. Но вот если она все же удосужится откинуть лапки, то тогда то, в чем она проведет несколько недель своей новой жизни, сейчас лежит перед ее глазами. Я даже специально старое тело не буду реанимировать. Угрозой Петра явно прониклась, и я плавно перешел к тому, как будет организована практика для Анны, извлекая второе тело из инкубатора. В это время первое исчезало в стене в переплетениях корней, о его сохранности теперь позаботится Флора. Если честно, я опасался того, что девушки могут воспринять клонов как живых разумных, ведь те в теории и правда могут стать таковыми, но нет, обе промолчали. Однако, милый, а это чей клон? Спросила рыжая с подозрением, осматривая тело пышногрудой блондинки с очень знакомыми чертами лица. Ее сейчас даже не сильно смущало то, что клон был полностью голым. Знала бы она, как меня смущает тот факт, что тело именно пышногрудое. Хи-хи-хи, тихо захихикали голоса матери. Мой, но ты же мужчина, выдали синхронно девушки. Вот, и я о том же. Даже коренные жительницы этого безумного мира считают, что это странно. Хи-хи-хи, еще громче засмеялся хор безумных голосов. Я сам был в шоке, честно признался я, но если выращивать с нуля и не перестраивать тело вручную, то на выходе у меня всегда получаются лишь женщины. Так что делаем выводы. И вы не забыли, зачем вы сюда пришли? Напоминание о цели помогло настроиться на рабочий лад. Вообще все было достаточно просто. Я взял тело клона, имплантировал ей в грудь заранее найденную на просторах интернета емкость из хирургической стали, похожая расположена в груди у Таши. По дороге я отметил то, что ей-то это не магия имплантировали, и делал это явно мастер своего дела, ведь емкость не сильно мешала жить самой Старк. Не забыл я и об паре мелких металлических осколков, имитирующих засевшие рядом с сердцем кусочки шрапнели, правда они у меня не шибко к сердцу рвались, но у меня и металл не тот. Ну и вишенкой на торте стало то, что я ослабил организм клона, имитируя симптомы отравления. Были мысли еще и работу электромагнита сымитировать, но мне же тогда все время рядом придется стоять, так что пока и так должно хватить, ибо в отличие от рыжей, клон удобен лишь тем, что оригинальная сила Анны, при воздействии на него, не так сильно ударит по мозгам. Но на этом плюсы заканчивались, да и само воздействие мы решили приравнивать к провалу операции. И вот началась практика. Но в отличие от случая с рыжей, дело пошло со скрипом, ведь ослабленный организм обычного человека – это вам не столь удобная живучая и быстро восстанавливающаяся тушка Петры, чинить которую одно удовольствие. К тому же саму операцию надо было бы отработать до автоматизма, а затем и с наличием электромагнита рядом попрактиковаться. Правда, в нашем случае это будет телекинез. И вообще, а кто говорил, что будет легко? То, что будет совсем нелегко, Анне стало понятно после третьей реанимации клонированной тушки. Ну, за две недели может и успеет научиться, особенно если учесть факт того, что практиковаться у нее выйдет от силы по паре часов в день. Ее так-то вообще за пределы школы выпускать не хотели, в свете последних событий-то, из-за которых у них на въезде вновь засели агенты с журналистами, да и экзамены на носу, не сдав которые на вечеринку у Старк девушки могут даже и не рассчитывать. Надо ли говорить, что такая мотивация оказалась очень полезной? Я же рядышком занялся своими делами. Так-то по плану у меня было начало экспериментов с клонами, но коль первая готовая тушка пока занята, то я просто запустил выращивание следующих перспективных образцов, подправил рост новой партии инкубаторов и решил заняться алхимией. Первый урожай трав у меня уже собран, часть из них даже уже подготовлена для их традиционного использования. В этом плане маленькая армия насекомых и целая дрея вещь очень полезная. И вот если как боевой маг я откровенно слабоват, а как артефактор почти неуч, то вот как алхимик я могу похвастаться немалыми достижениями на этом фронте, но немного специфичными и нетрадиционными с точки зрения обычных алхимиков моего родного мира. Ведь что такое алхимия? Под ней так-то можно понимать очень многое: это и зелья, и яды, и различные сыворотки, а также экстракты и всевозможные мази, что создаются при помощи вполне себе нормальной, с местной точки зрения, химии, а также магии. В изготовлении используются растения, части монстров, различных минералов и других материалов, порой крайне сомнительной природы. Да, алхимия – это сложная наука и, как я уже сказал, я алхимик специфичный и нетрадиционный, настолько, что почти никто из алхимиков моего мира не признает во мне коллегу, и тут дело не в изначальном виде моего резерва. Оттенок магии и размер резерва, как и в случае с артефакторикой, это не основные критерии в этих ветвях магических искусств, хоть и накладывают отпечаток и закрывают некоторые дороги, ну или определяют список подручных и необходимых средств. Тут много тонкостей. Но, как я уже сказал, дело не в этом. Я же исследовал саму жизнь, а природа сама по себе создает очень занятные вещи, порой не хуже любых зелий, молчу про яды. Тут даже самым матерым алхимикам будет сложно переплюнуть результаты, созданные природой с участием высших сил. О чем я? Ну, вот возьмем, например, мой синий мед, я же его не с бухты-барахты получил, а почти целенаправленно, правда и не был уверен в том, что выйдет нечто с вполне хорошими свойствами. Два из трех вариантов вышли вообще без свойств. По факту для его получения происходит многоступенчатый химический процесс, с множеством этапов и тонкостей, вот только происходит он не в различных химических приблудах, а силами моих творений, а если еще точнее, то при помощи органов их внутренней и внешней секреции. И об этом занимательном процессе я могу рассказать в деталях, как и любой алхимик в случае с каким-нибудь сложным зельем, для получения которого было необходимо пропустить ингредиенты через ряд химических и магических преобразований. Теперь понятно, почему я вроде как и алхимик, но совсем не традиционный. Да и синтезировал я обычно вещи столь же специфично, но чаще всего они были несущими смерть, ибо вот в ядах я очень хорошо разбираюсь. Спасибо за это Нярли и одной инициативной эльфийке. А вот в целебных зельях и мазях я скорее разбираюсь в теории, чем на практике. Использовать использовал, ибо куда же армия да без зелий, но вот сам не производил, для этого была вполне компетентная гильдия алхимиков, дешевле и надежнее было купить у них. Да и алхимия вещь многогранная, даже если брать просто целебное направление, то это и противоядие, что вещь так-то не универсальная по определению, зелья, о свойствах которых местные писатели-фантасты понаписали немало, причем даже не сильно ошиблись в возможных свойствах, а также мази, что могут как помогать в заживлении ран, так и просто разглаживать морщинки или делать кожу более мягкой и эластичной. Да косметические зелья различной сложности и направленности – это целое отдельное направление, что имеет свой спрос и не только у аристократок, что хотят блистать на публике, ведь подобная мазь может иметь обратные свойства, при этом не менее полезные, например, делать кожу грубой, причем настолько, что ее даже стрела не пробьет, а стрелы бывают разные, особенно если речь идет о товарищах эльфах. Так что, если переносить на местные реалии, то и выстрел из пистолета в упор не факт, что поможет. Такое в повседневности может быть той еще проблемой, но захочешь жить в условиях плотного обстрела и не такое используешь. Но я отвлекся. Чем я займусь в рамках алхимии, я решил уже давно, к тому же я собирался сделать для Старка пщи укрепляющие, что поможет справиться с отравлением организма, которое, даже если удалить осколки и реактор, никуда волшебным образом не исчезнет, да и даже если и не удалять, то это даст ей вполне себе приемлемое, хоть и временное решение проблемы. Тут требовалось три простых зелья. Одно очистит кровь, другое даст организму все необходимые материалы для его восстановления, так что это был скорее набор витаминов и микроэлементов, но у нас оно тоже шло как зелье, ну, почти. И третье, что подстегнет это самое восстановление, не регенерацию, а именно восстановление. Причем, именно магии в этих зельях не было, магия использовалась для их создания. Ведь, как можно догадаться, в моем мире не было высокотехнологичных лабораторных приборов, а только их примитивные аналоги, что не шибко далеко ушли от ступки с пестиком, зато были комплексы заклинаний и ритуалов, позволяющие делать не меньшие, чем эти самые приборы и приспособления, из-за чего я и надеялся в будущем на столь простых зельях получить очередной приток средств. Вопрос был лишь в том, как их создать без магии, а в идеале еще и местные аналоги ингредиентов подобрать. Но этим в будущем стоит заниматься фармацевтом или той же Ханне, да и Петра в химии очень даже хорошо разбирается. Но это пока так, наметки планов и хотелок. Дальше у меня шло улучшение моего синего меда, ибо гель-регенератор это конечно хорошо, но я не просто так называю его простым и примитивным, ведь мне есть с чем сравнивать. Ибо если он только и позволяет что заживлять раны посредством буйной и бесконтрольной регенерации клеток, а это по моим меркам скорее способствует быстрому рубцеванию, нежели исцелению, разумеется, и о высшем зелье исцеления речи не идет, по крайней мере пока, там-таки магия используется в процессе усваивания, да еще как. К тому же подобных зелий много в плане разновидностей, ведь как только алхимики за века не извращались в рамках своего искусства, ибо маг жизни дабы исцелить должен оказаться рядом, а зелье может и в сумке лежать, но там фишек, вплоть до того, что магия удерживается внутри специальным сосудом и составом, а то и только сам сосуд важен, а зелье это лишь нужные материалы. Так там еще и целая эпопея со способами хранения и сроком годности. Короче, вариантов много. Я даже слышал о чем-то похожем на целительные камни асов, это те, что содержат в себе целый комплекс магических целебных плетений, которые было бы просто замечательно научиться делать самому, но, мечты. И ведь великомудрая Амора, в отличие от Каркуши, мне о них смогла рассказать много интересного. Но толку, мне даже полное знание их структуры сейчас не поможет, ведь даже имея рабочий камень в руках, это не значит иметь возможность его воссоздать, ибо я пока не представляю, где ингредиенты достать, молчу о том, как их обработать и зачаровать, а тогда, взял камушек, да раздавил его над раной и рана зажила, удобно. Так что буду пока работать с тем, что есть. К примеру, можно попробовать синтезировать зелье, включающее в организме человека процессы регенерации или ускоряющие уже имеющиеся. У меня на родине регенерация вполне могла присутствовать у разумного, так что и такие зелья были. Но мне пока кажется более перспективным поработать именно с бесконтрольностью регенерации от меда. Ведь регенерация регенерации рознь. Одна может быть просто быстрым рубцеванием, когда те же кости срастаются только в путь, но косо и криво. А вот вторая может быть уже полноценным возвращением к модели организма по образу записанному в ДНК или на основе модели астрального тела. Последнее без магии сложно осуществимо, а вот первое, с этим есть варианты, но для этого нужно сидеть и работать, чем я и начал по-тихому заниматься. Сразу же как синтезировал набор зелий для Старк, точнее вырастил тех, кто их синтезировал, ибо я маг плоти или кто, КХМ, и все бы хорошо, но я же давно не маг-отшельник на задворках мира, да и мои обещания и взятые обязательства никуда не делись, и их накопилось уже немало, ведь никто не собирался отменять мое свидание с Домино, той на Монако было глубоко плевать, а дату мы уже назначили, а также я уже и так затянул с визитом к древней по поводу Аморы, а туда я ведь и свою ученицу собирался взять. Я обещал ей экскурсию сразу, как она освоит свои первые артефактные плетения, и она не то что их освоила, она уже и дальше пойти успела. Я знаю, что я хреновый наставник, но коль обещал, то надо выполнять. Так ко всему прочему и ситуация с Монако умудрилась получить еще одно развитие, впрочем, закономерное. Ведь как в этом деле можно обойтись без участия щита, в чьем интересе ко мне и моему окружению сомневаться не приходится. Я вполне ожидал, что вскоре на пороге появится та же Колсон с вопросами. И буквально через день после прилета она и появилась в офисе Смита, вот только не с вопросами. «Мистер Смит», — кивнула она с дежурной, приветливой улыбкой на губах. «Колсон», — я повторил жест, разве что не улыбался. «У меня для вас и безликого несколько новостей», — сразу перешла она к делу. «Слушаю тебя». «Да, вопросов не было, была очередная порция одолжений». Видимо, в этот раз Фьюри решила не приходить лично, зато теперь явно не стоит волноваться об разглашении личности Петры, это щит берет на себя, им невыгодно афишировать то, что мы столь хорошо умеем лечить, и это Колсон прямым текстом выдала. Официально пострадавшая героиня сейчас проходит лечение у них, но на этом новости не закончились. Я хочу, чтобы вы передали Безликому, что я бы очень хотела с ним встретиться и провести с ним время в нашей совместной поездке на Таити. Он поймет, что это значит. К этому стоит добавить то, что там мы сможем показать ему то, что он хотел бы увидеть при нашей прошлой встрече. Неожиданно. Ко мне все же решили проявить доверие и пойти на сделку, с чего бы. Хотя, мне же тут про мстительниц не так давно рассказывали, а тут у них на многих телеканалах появилось две новые кандидатки, с которыми я явно связан. Я оказался частично прав. Глава 34. ХМ. Да, надо бы добавить огонька, сказал автор и почесал не лысую залысину, а заодно и дров. Подумала улыбающаяся тень на стене, и из-за этой мысли все остальные тени начали свой очередной танец. И хаоса, прошептал целый хор женских голосов, его не слышали, но будто посыл не дойдет до адресата, ведь рядом с автором вновь появились пончики с чаем и секса. Выдала муза, что наконец-то смогла разгрызть кляп. И маги, согласился автор. Что? Какая магия? Я сказала секхмэмэм. «Мммм». Фраза прервалась мычанием в обновленный кляп. «Да-да, конечно», — вновь согласился автор и, откусив пончик, запил его чаем. «Все познается в сравнении, так что, к демонам самолеты, летающие автомобили круче. А я еще думал, почему Колсон чуть ли не с любовью говорит о своей красной машинке. Так-то Филиппа просто обожает винтажные вещи, но ее Лола-то только выглядит как винтажная, ибо под капотом и корпусом начинка совсем не соответствует внешнему виду. Да, летающая машина – это вещь, и совсем другие ощущения. Вот ты едешь по дороге, а вот ты сворачиваешь на непопулярную трассу, водитель переключает парочку тумблеров и в следующую секунду под тобой включается целая установка, вначале заставляющая машину зависнуть над дорогой, а затем помогающая стабилизации автомобиля в воздухе. Да и как без этого, ведь в самом начале колеса поворачиваются и становятся четырьмя турбинами, на которых ты и стартуешь, аки ракета в небеса. Да, взлет мне очень понравился. А как мне понравилось недоумение на лице Колсон, что так и косилось на словно приросшую к моей черепушке шляпу, ведь ту не снесло ветром. Впрочем, а почему словно? Нярла сочла имитацию данного предмета одежды очень полезной. Там же незаметно иглы можно разместить, и лишнюю пару глаз, и многое-многое другое. КХМ. Дальнейший полет мне тоже пришелся по вкусу. Мне тут все нравилось. И кресло, и виды, и ветерок. От последнего можно было легко избавиться за счет откидного верха, но я от этого предложения отказался. Мне и так было хорошо. Ветерок освежал. И судя по довольной физиономии Филиппы, она это мнение со мной в полной мере разделяла. Да и говорить это не сильно мешало, ибо поговорить нам было о чем. Например, о том, нужны ли для управления этой прелестью навыки пилотирования самолета или тут нужны именно навыки пилотирования именно летающего авто. А то если последние, то мне что же, в будущем придется обращаться за помощью к щиту? Да, я уже решил, что тоже обзаведусь похожим автомобилем, еще не знаю как, но обзаведусь. ХМ, вопрос сложный. Я так-то прекрасно умею пилотировать самолет, но тут все иначе, в чем-то проще, в чем-то сложнее. Однако, если бы я изначально не умела управлять самолетом, то думаю, что учиться летать на Лоле мне было бы в разы сложнее. Угу. Такс, значит, в довесок к моим будущим урокам вождения у Дженнифер стоит сразу переговорить с Рара по поводу уроков пилотирования. Похоже на план. Летели мы, как можно догадаться, не на прогулку, меня везли на это самое загадочное Таити, которое точно не имеет ничего общего с одним примечательным островом, ибо что-то мне подсказывает, что запас хода у Лолы не то чтобы большой, и я не ошибся. Филиппа по пути совершила парочку посадок и преспокойно залила в бак что-то из канистры в багажнике, и там точно было непростое топливо. Если честно, то я думал, что меня повезут на очередном квинджете под присмотром очередной команды агентов, но Колсон удивила, и в оговоренном месте встречи была только она и Лола. И на то были причины, а именно старая, добрая секретность. От меня даже потребовали быть одному. Впрочем, машина была двухместной, куда тут еще кого-то сажать? В багажник? Ну, тени так-то не привыкать, но ее недовольную мордашку я все же оставил дома. Колсон в связи с этим и зная, что я прекрасно чувствую ложь, меня еще при старте заверила, что везут меня таки не на убой и очередной ловушки там не будет. Однако и предупредила, что меры по подстраховке в месте назначения тоже есть, но они там были и до меня. Это она, видимо, выдала, осознав, что я умудрюсь заметить взрывчатку. И да, меры предосторожности тут внушали, хоть и по другим причинам, нежели на летающем авианосце. Лола закончила свой занимательный путь по бездорожью и безлюдью рядом с дырой в скале на побережье океана. Перед пещерой было небольшое плато, что явно могло служить прекрасной посадочной площадкой для вертолетов или самолетов с функцией вертикального взлета и посадки. Стоит отметить, что наш полет явно был составлен так, чтобы избежать лишних глаз, а то ярко-красная, так еще и летающая машинка – это все же приметная вещь, и заодно избежать того, чтобы я смог определить пункт назначения. Ну, будь на моем месте обычный человек, то ему, наверное, было бы сложно ориентироваться, будучи в воздухе несколько часов, так еще и без навигатора. Но с ориентированием в пространстве у нас с Нярлой проблем нет, о чем я, разумеется, не расскажу, а то чую, меня бы иначе сюда не привезли. В пещере, как можно догадаться, был вход в секретный бункер, или скорее полноценный подземный комплекс, который открывался только изнутри, посредством примитивного нажатия на кнопку переговорного устройства и получения запроса пароля и отзыва на него от дежуривших в бункере солдат. За толстыми, внушающими уважение, стальными дверями была лифтовая шахта. Заминированная лифтовая шахта. Стоит отметить, что тут вообще все было заминировано. Да, это не стальная ловушка на высоте в несколько километров со взводом быстрого реагирования по соседству. Тут и людей-то было кот наплакал. За все время пребывания на этой базе я видел лишь двух человек, тех самых дежуривших дам с военной выправкой. Да, меры предосторожности с виду разнообразием не блистали, вот только, а зачем что-то мудрить? Ведь это была гробница, грозящая похоронить тебя под тоннами скальной породы. И если бы не уверение Колсон, то я бы точно почувствовал неладное, но она не врала. Просто тайны, что хранило это место, были столь невыгодны счету и его директору лично, что Фьюри и Колсон были готовы похоронить тут все, но не дать об этих тайнах узнать непосвященным, к которым относилось даже высшее руководство счета, ибо мало кто в их организации разделяет столь рьяное продвижение проекта «Мстительницы», и я, пожалуй, с ними соглашусь. Как оказалось, был я тут не из-за Петра или Анны, а из-за того, что я в очередной раз продемонстрировал, какой я хороший целитель, ибо здоровая и пышущая жизнью Петра, с полным набором конечностей, это все же показатель. Именно такие навыки были нужны в этом месте, где в переплетении темных и безликих коридоров можно было найти несколько крайне интересных вещей. Так что же это у нас за проект такой? Да так, всего лишь резервный план на случай того, что кто-то из будущей команды супергероев Фьюри захочет, как и моя рыжая недавно, попробовать сыграть в ящик, а то и сыграет, а это ведь так себе перспектива, да. Местный безлюдный комплекс имел новейшее медицинское оборудование, доступное щиту, несколько прекрасных операционных и палат, в том числе с крайне толстыми стальными дверями, а также кое-что еще. Кажется, я сильно недооценил медицинские возможности, находящиеся в руках одной одноглазой, лысой негритянки, ибо в этом бункере было то, что по описанию Колсон, способно реанимировать чуть ли не стопроцентный человеческий труп, а также позволить восстановиться кому-либо при смерти. Мда, неожиданное заявление. И если это так, то почему об этом уже не трубят на всех телеканалах и не радуют все человечество приятными новостями? Да так, просто способы достижения данного результата, с точки зрения местных, очень и очень сомнительны, как и сами результаты. Стоя перед прозрачным резервуаром, заполненным специальным раствором, в котором плавало тело, я понимал, что, если для местных и сомнительно использовать трупы инопланетян в медицинских целях, то для меня вот нет. Да, тело принадлежало, может, и гуманоиду, но не человеку. Оно было синекожим, лысым, точнее совершенно безволосым, и, судя по наличию вторичных половых признаков, женским, ну или у этого вида пришельцев у мужчин имеется внушительная грудь. Более точно при внешнем осмотре сказать было сложно, ибо за время его пребывания в застенках в начале стратегического научного резерва, а затем и щита, тело малость, поизносилось. Да, хорошее определение. Хе, у него не хватало руки и ноги, а также любой желающий мог через стекло полюбоваться на богатый внутренний мир данного трупа. КХМ. Вот и раскрылась тайна, куда дели найденное в 40-х гидротельце неизвестного гуманоида. Когда же я смог коснуться трупа и запустить ритуал познания, наконец дождавшись открытия резервуара, то я так и завис. Труп поражал своей сложностью и необычностью. Да и не только этим, ведь это тело было мертво очень и очень давно. И когда я так говорю, я имею в виду даже не десятилетия или столетия, а мать его, тысячелетия. И при этом оно прекрасно сохранилось. Его же не в леднике нашли, да, да, не в леднике. Усыхание, мумификация, ПФФ, некоторые функции организма все еще работали, в том числе и биологические. Да, в этом теле была не только органика, что в совокупности и обеспечило его сохранность. На местные микроорганизмы, а следовательно и на разложение, и на гниение ему даже в таком состоянии было плевать. Правда, тот же волосяной покров благополучно истлел, и это его, разумеется, не уберегло от местных вивисекторов, а также от травм, несовместимых с жизнью. Она не от старости загнулась. Ей в этой вполне тяжелой задаче явно помогли. И да, это все же самка, кто бы сомневался.